Из гостей, сколько я могла заметить, все больше были пожилые. Я никого не знала, и меня всем представляли. Из молодых были лишь мы трое и Ольга Исленьева, гостившая у Екатерины Николаевны. Я пристроилась к ней. После представлений и поклонов к нам подошел генерал Арсеньев и представился как родственник по родству с Екатериной Николаевной. Он говорил со мной по-французски, все время я лазила в тяшиву в французском языке. Но помнила тата и мама, я старалась говорить как взрослая. Я увидела отца. Он сидел с графиней Александрой Андреевной Толстой в углу гостиной, и они горячо о чем-то говорили. Александра Андреевна была родственница Льву Николаевичу и большой его друг. Когда я увидела отца, мне захотелось к нему подойти. Мы не виделись с утра. Я видела, как Александра Андреевна указала отцу на меня, и он сделал мне знак рукой подойти. Я обрадовалась и, забыв приличие, быстро перебежала в гостиную и, обняв, поцеловала отца. В гостиной послышался тихий и как бы снисходительный смех, похожий на тот, каким обыкновенно смеются при родителях ребенка от какой-нибудь его милой глупости. Я догадалась, что этот смех относился ко мне. «Что мне делать?» — думала я. «Но папа ведь не сердится, а поцеловал меня. Стало быть, и ничего», — утешала я себя. Ольга увела нас в другие комнаты. Там, после чопорной гостиной, мне хотелось смеяться, прыгнуть куда-нибудь, убежать, крикнуть и сбросить с себя этот гнет несвойственной мне фальши. Но это настроение продолжалось недолго. Отец позвал меня в гостиную, где меня просили петь. Я отказывалась, что сердила отца, и мне пришлось исполнить его приказание. Как сейчас помню мою душевную муку. Я спела три романса. Первый, цыганский, модный, «Погадай-ка мне, старушка». Мой голос дрожал от страха. Я пела сквозь слезы, и мне казалось, что несчастнее меня нет никого на свете. Никакие аплодисменты и притворные похвалы не могли утешить меня. В 16 лет все чувствуется сильно и после долго остается в памяти. Потом, после просьбы спеть еще что-нибудь, я спела романс Глинки на слова Пушкина. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь». Ольга аккомпанировала мне. Она была прекрасная музыкантша. Мой голос окреп, и обычная смелость вернулась ко мне. Эта грациозная вещь понравилась всем, и я чувствовала, что на этот раз аплодисменты были искренние. «Не вставай!» — закричала тетя Жюли. «Спой крошку Булакова, слова Фета, что ты пела у нас?» Олька заиграла ретурнель, и пришлось петь. «Хочешь, Таня, пойдем в сад?» — сказала Ольга, видя мое печальное лицо, когда я кончила петь. Я не могла еще отделаться от первого впечатления и очень обрадовалась ее предложению. Дверь из гостиной вела на террасу в сад. Я сказала отцу, что иду пройтись, и он отпустил меня. «Но только не простудись», — сказал он, — «надень что-нибудь». Меня сразу оживил весенний свежий воздух. Мы шли вчетвером. Кузьминский с Ольгой пошли вперед. Они сговаривались, как провести завтрашний день. Я отстала и села на скамейку. Анатоль стоял передо мной. Как ни странно, но эта белая красивая ночь навела на меня какую-то непривычную грусть и безотчетное волнение. Анатоль заметил это и, поняв мое настроение, желая развлечь меня, говорил, что все было прекрасно, что хвалили тембр моего голоса и что напрасно я недовольна собою. Хотя я и не верила его словам, но все же мне было приятно.